Господь — все для меня. Он — сила сердца моего и свет ума моего. Он движет сердце мое ко всякому благу. Он укрепляет его. Он и мысль благую дает мне. Он — покой мой и радость. Он — моя вера, надежда и любовь. Он — пища моя, питье мое, одежда моя, жилище мое. Как мать бывает всем для младенца, и умом, и волею, и зрением, и слухом, и вкусом, и обонянием, и осязанием, и пищей, и питьем, и одеждою, и руками, и ногами. Так Господь все для меня, когда я совершенно предаюсь Ему. Но, увы мне, когда я отпадаю от Господа, тогда в меня вселяется дьявол, и если бы я не обращал взора в сердце моего ко Господу, если бы в тесноте вражией не взывал ко Господу о помощи, тогда дьявол был бы, как и бывает иногда, всяким злом для меня, и злобою, и унынием, и расслаблением совершенным для всякого добра, и отчаянием, и ненавистью, и завистью, и скупостью, и хульными, лукавыми и скверными помыслами, презорством ко всем. Словом, бывает моим умом, моей волей, зрением, слухом, обонянием, осязанием, руками и ногами. Итак, надейся на Господа. Он — сущий и бесконечный в святости, могуществе, благости, милости, щедротах, премудрости.